Уильям Сибрук в своей книге «Таинственный остров», написанной в 1936 году, приводит историю молодой женщины Камиллы Туссель и ее мужа Мэтью. В первую годовщину их свадьбы Туссель вскоре после полуночи позвал свою жену праздновать это событие. Он настоял, чтобы Камилла надела свадебное платье, и она, испугавшись, послушалась. Они вошли в торжественно убранную, освещенную свечами комнату. Кроме них было еще четверо гостей в вечерних костюмах. Но никто не поздравил Камиллу. Туссель извинился за них, пообещав, что после застолья мужчины с ней потанцуют. Его голос показался Камилле напряженным и неестественным. И внезапно она увидела, как неподвижные пальцы одного из гостей неловко сжимают бокал, из которого льется вино. Взяв свечу, Камилла вгляделась в лица гостей и обнаружила, что находится в одной комнате с четырьмя трупами. Женщина в панике бежала, но в дальнейшем так и не оправилась после этого кошмара. На следующий день ее друзья вернулись туда и обнаружили все так, как она описала, только не было ни безмолвных гостей, ни Тусселя. Потом говорили, что Туссель покинул остров. Легенда или факт? Зловещие планы мужа-колдуна или разыгравшееся воображение жены? Гаитяне, рассказывавшие Сибруку эту историю, считали, что факт. Они знали еще много таких историй. Дети на Гаити растут среди рассказов о черной магии, привидениях и колдунах. Матери не разрешают детям играть со своей тенью и говорят, что если те будут плохо себя вести, их унесет Бакор или Тантон Макут, бродячий колдун Вуду. Последняя угроза стала реальностью, когда к власти на Гаити пришел диктатор Франсуа Дювалье, поскольку его наемников прозвали Тантон Макутами. Эта атмосфера страха и суеверий порождала веру в зомби. Веря в культ мертвых, не очень трудно поверить и в возможность черной магии заставить труп двигаться и исполнять чужую волю. Многие сказали бы, что именно такое намерение было у Тусселя относительно его гостей. Из всех ловушек, в которые неосторожный человек может попасть с помощью колдовства, самое страшное — зомби, поскольку даже наиболее искушенному нелегко с этим справиться. В конце 1950-х годов Альфред Метро, автор книги «Вуду на Гаити», исследовал вопросы, связанные с зомби. Он пишет: «В Порто-Пренсе вообще немного даже среди образованных людей таких, которые бы отчасти не верили этим зловещим историям. Одна из таких зловещих историй, записанная Метро, о молодой девушке, которая отклонила предложение могущественного хунгана. Тот удалился, бормоча угрозы. Довольно скоро девушка заболела и умерла. Так получилось, что гроб был слишком коротким, и чтобы разместить там девушку, ей пришлось согнуть шею. В это время свеча, стоявшая рядом с гробом, упала и опалила ей ногу. Спустя некоторое время люди потребовали посмотреть на девушку, по-видимому, живую. Ее узнавали по ожогу и по искривленной шее. Говорили, что ревнивый хунган превратил ее в зомби и использовал как служанку, но из-за повышенного интереса к этой истории был вынужден ее освободить. Этим колдуном руководило желание отомстить. Обычная причина для превращения в зомби неугодившего человека. Иногда, если есть подходящие трупы, их превращают в зомби, чтобы использовать просто как дешевую рабочую силу. В более редких случаях они жертвы договора с дьявольскими силами, которые взимают плату в человеческих душах за оказываемые услуги. И если христиане говорят о продаже дьяволу собственной души, последователи Вуду продают души других. В обмен на власть, богатство или другие блага необходимо отдать души самых дорогих и близких людей. Каждый год ужасная процедура повторяется, пока не останется никого из близких, кого можно было бы предложить, и тогда приходится отдавать собственную душу. А тело, как и тела всех остальных, становится зомби. Такой договор заключается через бакоров, и только они могут создать зомби. Как только стемнеет, колдун седлает лошадь и мчится к дому жертвы. Там, прижавшись губами к щели в двери, бакор высасывает душу и помещает ее в закупоренную бутыль. Вскоре после этого жертва заболевает и умирает. После погребения в полночь бакор со своими помощниками приходит к могиле, раскапывает ее и произносит имя жертвы. В ответ мертвец силится приподнять голову, поскольку бакор владеет его душой. Как только это случится, бакор на долю секунды достает бутыль с душой и сует под нос трупу. Теперь мертвец реанимирован. Бакор вытаскивает его из могилы, связывает и для полного оживления бьет по голове. Затем он тщательно закапывает могилу, чтобы никто не догадался о происшедшем. Вначале бакор и помощники проводят жертву мимо ее собственного дома. Говорят, после этого она никогда не сможет его узнать и попытаться туда вернуться. Затем ее отводят в дом бакора или дворец Вуду и дают специальный настой. Некоторые считают, что это экстракт из ядовитых растений, таких как белладонна или датура. В колониальные времена рабы травили ими своих хозяев. Другие говорят, что он приготовлен из капель, капающих с носа мертвеца. Есть другие способы поймать человеческую душу. Можно под подушку умирающего положить сосуд с магическими предметами и травами, в который втянет душу. Душу насекомого или небольшого животного можно заместить человеческой. Ни в одном из случаев жертва не осознает, что происходит. Можно даже забрать душу уже непосредственно у мертвого. Но какой бы метод ни использовался, на краю могилы роль души остается все той же, и после приема магического наркотика дело можно считать сделано. Жертва становится зомби, ужасным, покорным ходячим мертвецом, готовым к исполнению желаний колдуна. Чтобы колдун не мог достать труп и сделать из него зомби, проводится грандиозная работа. Семья, которая может себе это позволить, бетонирует могилу. Другие хоронят в собственном саду или на обочине дороги с оживленным движением. Поскольку для целей бакора годится только свежий труп, родственники могут у могилы дежурить до тех пор, пока тело не начнет разлагаться. Иногда труп убивают еще раз, протыкая голову или вводя яд, иногда душат. Порой хоронят с ножом в руках, чтобы сам защищался. Часто в могиле тело кладут лицом вниз, а в рот покойнику набивают землю или зашивают губы, чтобы, когда колдун произнесет его имя, тот не смог отозваться. Если человек стал зомби, то спастись от вечного транса можно только попробовав соли. Часто это символ белой магии. После этого зомби мгновенно осознают положение, понимают, что мертвы, и возвращаются навсегда в могилу. В своей книге «Невидимые» британский антрополог Фрэнсис Хаксли приводит историю о зомби, которую ему рассказал католический священник. Этот зомби слонялся по собственной деревне и в конце концов был отведен в полицейский участок. Но полицейские были слишком напуганы, чтобы что-либо делать, и просто оставили его на улице. Через несколько часов кто-то, набравшись смелости, дал зомби попить соленой воды, и тот пробормотал свое имя. Потом его узнала его тетя, которая жила недалеко. По ее словам, он умер и был похоронен 4 года назад. Позвали священника, и зомби открыл имя колдуна, который заставил его и еще нескольких зомби на него работать. Напуганные полицейские послали колдуну письмо, в котором предлагали забрать своего зомби назад. Но спустя 2 дня зомби по-настоящему умер. Возможно, из-за сделанных разоблачений его убил сам колдун. Колдуна арестовали, но ни его жену, ни других зомби найти не удалось. Во всех историях про зомби есть элемент недосказанности, как будто пропущены какие-то важные факты. Но католические и протестантские священники рассказывают истории, которым трудно не поверить. О том, как они своими собственными глазами видели покойника, вели заупокойную службу, закрывали гроб крышкой, бросали землю на могилу, а через несколько дней или недель встречали бывшего клиента с застывшим взором и отсутствием мимики, невменяемого, но не мертвого. Зора Херстон пишет, что иногда к миссионерам эти создания приводит изменивший вуду Бакор или вдова колдуна, чтобы избавиться от них. Херстон побывала на Гаити. Ей довелось видеть, касаться и фотографировать зомби. Она сфотографировала зомби Фелисию Феликс Ментор, которая скончалась от внезапной болезни в 1907 году. В 1936 ее нашли. Она бродила голой по дороге недалеко от фермы ее брата. И брат, и муж узнали в ней женщину, которую собственноручно похоронили 29 лет назад. Фелисия была в таком ужасном состоянии, что ее отправили в больницу, где через несколько недель ее и увидела Зора. «Это было чудовищно», — писала она потом. «Белое лицо с мертвыми глазами. Веки абсолютно белые, как будто сожжены кислотой. Что можно было ей сказать? И что получить в ответ? Оставалось только смотреть на нее, но выносить долго это зрелище было невозможно. Итак, зомби или нечто подобное им существуют, но действительно ли они ходячие мертвецы? Как можно мертвому телу придать видимость жизни? Монтегю Саммерс, знаток колдовства и черной магии, писал: «Бесспорно, можно с помощью черной магии создать видимость жизни мертвого тела. Оно будет двигаться и говорить, но, по признанию самих колдунов, наложить заклятие надолго, без его периодического возобновления, подвиг, который под силу только самым бесчестным магам, глубоко погрузившимся в адские пучины». В случае с Фелисией Феликс Ментор вряд ли даже самое адское заклятие может выдержать 29 лет. Более правдоподобное объяснение заключается в том, что так называемые зомби никогда не умирали. Некоторые полагают, что зомби — просто двойник умершего человека. Но если это так, то почему же двойник выглядит и двигается как зомби? Для зомби характерны отсутствующие выражения, устремленный вниз взгляд, бледное лицо и шаркающая походка. Они не понимают, когда к ним обращаются, и их собственная гнусавая речь почти всегда бессмысленна. Чаще всего это просто гортанные звуки, напоминающие хрюканье. Почти всегда они имеют признаки умственной неполноценности, и, возможно, многие из встречных зомби на самом деле просто слабоумные, которых семья тщательно прячет, делая вид, что их давно нет в живых, пока внезапно они не встретятся кому-нибудь, может быть, много лет спустя. Альфреду Метро под видом зомби показали несчастного лунатика. Это была ненормальная девочка, убежавшая из дома, где родители обычно держали ее под замком. Исследователи Гаити отмечают, что с зомби обращаются не хуже, чем с умственно отсталыми. Последних, чтобы добиться подчинения, обычно бьют. Когда Уильям Сибрук немного отошел от шока, вызванного зрелищем горящих, расфокусированных и невидящих глаз, он тоже пришел к выводу, что зомби, которых он видел, были только несчастными, сумасшедшими человеческими существами, идиотами, которых заставляли работать в поле, а не полуожившими трупами. Но как же быть со свидетелями, которые клянутся, что видели некоторых зомби мертвыми? Лгут ли они? И не все зомби – идиоты изначально. Некоторых друзья помнят здоровыми, умными людьми. Это довольно трудные вопросы. Ответ на них можно получить из неожиданного источника статьи 246 Старого уголовного кодекса Гаити. Также покушением, написано там, является использование веществ, с помощью которых субъект погружается в более или менее продолжительный летаргический сон вне зависимости от цели применения вещества и последствий. Если же субъект похоронен в состоянии летаргического сна, то покушение становится предумышленным убийством. Из этого следует, что зомби действительно может быть человеком, которого близкие похоронили и оплакали, а Бакор, как и в легендах, извлек из могилы. Но он был похоронен живым, погруженным в подобный смерти транс, из которого может никогда не выйти. Известный на Гаити врач в своем интервью Уильяму Сибруку сказал, что, по крайней мере, некоторые зомби, с которыми ему приходилось сталкиваться, были жертвами такого рода ошибок, умышленных или случайных. Зора Херстон обсуждала с докторами случай Фелиции Феликс Ментор. Она пишет: «Мы долго строили теории, объясняющие возникновение зомби. Это, конечно, не случай воскрешения из мертвых, а, скорее всего, они были погружены в состояние, очень близкое к смерти, с помощью каких-то лекарств. Способ их изготовления, возможно, был вывезен из Африки и передавался из поколения в поколение. Они, очевидно, разрушают ту часть мозга, которая управляет волей и речью. Жертвы могут действовать и двигаться, но не способны сформулировать свою мысль». Двум врачам, сильно заинтересовавшимся этими средствами, так и не удалось узнать способ изготовления. Это тайна, и посвященные скорее умрут, чем расскажут. Почти наверняка идея зомби пришла из Африки, где до сих пор рассказываются легендарные истории о том, как колдуны воскрешают мертвых. Однако настоящие зомби – специфика Гаити. Конечно, скептики могут говорить, что так называемые зомби – всего лишь лунатики или люди, погруженные в состояние транса, но некоторые, не вызывающие сомнения случаи, можно объяснить только на уровне магии. Сегодня вуду часто используют для привлечения туристов и красочные представления с демонстрацией белой магии одинаково радуют как туземцев, так и иностранцев. Фрэнсис Хаксли рассказывает о судье, который видел, как Хунгак извлек из могилы труп и его реанимировал. В могиле судья обнаружил трубу, через которую с поверхности поступал воздух. На самом деле труп был ассистентом Хунгана и мог свободно дышать в ожидании собственного воскрешения. Гаитяне, конечно, знают о подобных мистификациях, но, к сожалению, большинство из них продолжает верить в зомби, и страх пополнить их ряды у них просто в крови. Очень может быть, что зомби вовсе не извлекают из могил, а с помощью специальных средств погружают в состояние, близкое к смерти. Но кто скажет, что хуже? В любом случае зомби один из примеров ходячих мертвецов.